вспомина, как сладко нам было вдвоем. И люблю я тебя, как и прежде. Утренней росой умоюсь на заре, помашу рукой я белым облакам. Снется вновь в моей душе, никому ее я не отдам. Ведь она подруга сердцу моему, счастьем в мою жизнь с небес сошла. Песни я о ней теперь пою, и поет во мне моя душа. Песни я о ней теперь пою, и поет во мне моя душа. Стеною виски покрыты года, словно птицы, а тепло твоих рук, поцелуи твои, мне все это всю ночь будет сниться. Утренней росой умоюсь на заре, помашу рукой я белым облакам, и любовь проснется вновь в моей душе. Никому ее я не отдам, ведь она подруга сердцу моему, счастьем в мою жизнь с небес. Песни я о ней теперь пою, и поет во мне моя душа. Песни я о ней теперь пою, и поет во мне моя душа.